Глава пятая. «Ну чё, мудила, тебя предупреждали?» «Предупреждали. Готовься выхватывать!» Савва. Его лицо я более-менее запомнил. Идет чуть в раскоряк, развязанной походкой приблотненного гопника, уверенного в себе на 100%. Годливо улыбающиеся шестерки держатся чуть позади, знают свое место. Пока не запахло жареным, готовы буквально порвать за своего пахана. Но чуть что не так будут сидеть в соплях да со слезами вспоминать мамку. Но как же она останется без единственной опоры и помощника? Я таких товарищей привык называть шакалами. Между тем Савва стрельнул глазами в сторону Лизы, и его вытянутое лицо, явно не блещущее интеллектом, исказила глумливая ухмылка. «Слышь, Лизон, сейчас мы твоего защитничка уделаем, а потом и с тобой поговорим. Готовься раздвигать ножки!» Мандраж, что начал бить меня при виде приближающихся гопников, сразу трех, куда-то пропал после похабных намеков уродца. Да что там намеков? Прямой угрозы. Осталась только расчетливая злость. И слава богу, по одервеневшему было телу пошла волна жара, расходящаяся от груди к конечностям. «Но ты вначале уделай. Один на один слабо? Или боишься выхватить, как в раздевалке?» Внешне спокойно я шагнул вперед, разгоняя оцепенение, и одновременно с тем закрыл собой Лизу. А левая рука сама собой скользнула в карман, нащупав бумажный кулек. Небольшая провокация вполне удалась. Более высокий Савва перестал улыбаться, зловно ощерившись. «Ты, тля, сам напросился! Я тебе без вариантов в землю укатаю! Чмо!» Гопник уверенно шагнул вперед, и тотчас же в руке его щелкнула выкидуха, обнажив короткий клинок. Справа раздался взволнованный голос запинающегося от волнения Димы. «Савва, ты чего? Это ж...» «Потеряйся, перхоть! Свали отсюда!» К чести Димона тот не убежал. И тут же отчаянно завизжала Лиза, до того оцепенела молчавшая. «Помогите! Помогите! Убивают!» «Заткнись!» Савва добавил матерную брань в обращение к однокласснице, чей крик лишь подстегнул его рвануть ко мне, довольно неумело замахиваясь ножом. Но в ту же секунду в глаза его полетела добрая горсть черного перца. «Тварь! Тварь!» Попал я довольно метко, точно угадав момент, когда рванувший вперед гопник замер на месте, схватившись за глаза и отчаянно завизжал от рези. «Я что есть дури!» — прописал Маваши по тормозам. Все, как учил тренер, и как сам я отрабатывал в воздухе, а потом и на макеваре весь вчерашний вечер. Как наглядно продемонстрировал мне удар Ромка. Перенес вес тела на левую, с шагом вперед вынес вперед колено правой, что тут же развернул боком, и замкнул удар, распрямленный голенью. Бил наверняка со злостью. Получилось рубануть подъемом стопы резко в одно движение. Но самое главное, я угодил точно в середину бедра. Так что завопивший от боли Савва тотчас рухнул на травмированную ногу. «Убью! Убью!» Гопник не особо креативен в выборе матерных слов, используя в отношении меня тот же термин, коим ранее была охарактеризована Лиза и означающий собаку женского пола. Ну да и хрен с ним. На меня уже набегает одна из шестерок. Поспешно зачерпнув левый остаток содержимого кулька, я встретил второго нападающего куда меньшей горстью перца, в то время как третий бросился на Димона. Причем гопник догадался, что я использую перец. Он успел вовремя прикрыть глаза локтем. Вот только руки его оказались подняты. А сам шакал на мгновение закрыл себе обзор. Чем я и воспользовался, шагнув навстречу и прописав четкий правый прямой в солнышко. По всей науке разогнал удар разворотом корпуса и перенес вес тела на левую ногу за мгновение до того, как костяшки кулака врезались под дых гопнику. Мне повезло. Шестерка оделся довольно легко, в совсем тонкую осеннюю куртку. Толстая зимняя минимизировала бы ущерб. И никак не успел среагировать на удар. А пропустив его, он сложился пополам, на какое-то время утратив саму возможность дышать. Я же рванулся к третьему гопнику, свалившему Димана и начавшего забивать его кулаками. Правда, меня опередила Лиза, с размаху приложив шакала сумкой с учебниками. Ну а удар все одно вышел слабым, и урод успел схватить сумку девушки, вырвав ее из рук одноклассницы. Но тут же пропустил совершенно футбольный кик в челюсть, причем удара я нисколько не сдерживал. И долбанул так, что аж пальцы заныли от боли в довольно крепком осеннем ботинке. Чего уж говорить о гопнике, чью голову мотнуло в сторону, словно футбольный шар, после чего тот завалился на бок от инерции удара, вообще не шевелясь. Надеюсь, это тот самый ушлепок, не ждануший меня в раздевалке. Тогда я как раз вернул должок. Выключив шестерок, я рванулся обратно к Савве, но тот пока не может толком встать на ноги, повалившись наземь от простого поджопника. Гопник злобно зашипел, но от матов воздержался. В шарящем по земле взгляде уродца читается потаенный страх. Поднять оброненный в падении нож Савва так и не успел. Я первым разглядел сверкнувший холодным металлом клинок, угодивший в грязь, и поспешил поднять трофей. Китаец, что ли? Легкий, пластиковая зеленая рукоять, а длина клинка едва ли достигает 10 сантиметров. «Слышь, Савелий, ты меня этой зубочисткой порезать хотел? Серьезно?» Савва злобно молчит, угрюмо взирая на меня с земли. Вырубленный шакал все еще валяется лицом в грязи. Второй пока сидит на корточках, отчаянно пытаясь вдохнуть. А вот Димону Лиза уже помогла встать. И теперь молча и испуганно постреливает глазами в нашу сторону. Я же не смог удержаться, чтобы не покрасоваться, наслаждаясь моментом. «Слышишь, дятел? Ну вот смотри. Клинок короткий, сам нож легкий. Упора для указательного пальца нет. Попытайся бы ты им меня пырнуть, и острие ножа застряло бы в верхних тканях, не причинив мне особого вреда. А вот твои пальцы соскользнули бы вниз по лезвию. Наверняка бы обрезался. Вот поэтому ножик я у тебя забираю. От греха подальше». Я нажал на кнопку у основания клинка в окидухе, после чего с явным нажимом спрятал лезвие в рукоять. И только затем добавил. «У меня дед с фронта вернулся с ножом трофейным. Немецкий штык-нож. Только клинок малость укоротили. Для рукопашной в окопах в самый раз. Дед трофей, конечно, спрятал. Но если ты от нас с Лизой и Димоном не отстанешь, мне придется этот нож найти. Я доступно излагаю? Может, что непонятно?» Савва ничего не ответил. Но когда я в нетерпении подался вперед, вынужденно закивал. «Ну вот и хорошо. Пойдемте, ребята. А вы, дружбану, помогите, а то, хрен знает, вдруг захлебнется в грязи». Лиза и Димка поспешно догнали меня. Причем мой товарищ, несмотря на расквашенный нос и все еще струящуюся из него юшку, светился, как новый целковый. «Ну ты даешь, Серега! Ну ты даешь! Когда следующая тренировка по карате? Тоже на нее пойду. Обязательно пойду!» Я снисходительно улыбнулся, немного рисуясь перед Лизой. «Вторник, четверг и суббота. Приходи, Василич, настоящий сенсей, и из тебя сделает настоящего бойца». Я осекся, осознав, что уже чересчур перебрал с пафосом и позерством. «Зря я рисуюсь. На самом деле, втроем гопари Саввы в 9 из 10 случаев раскатали бы меня в блин, несмотря на все навыки. Да и какие навыки? Мне просто повезло». Очень крупно повезло пробить Савве точно по тормозам и всадить кулак точно в солнышко его шестерки. Повезло, что Савелий попался на провокацию и вылез вперед. Повезло, что порыв ветра не смахнул мой же перец мне в лицо, что второй шакал отвлекся на Димона и что не самый храбрый товарищ все же не убежал. А ведь промахнись я с любым ударом, и меня бы здорово отмудохали без всякой пощады. Могли ведь и покалечить, а то и убить по безмозглой дурости. В сущности, настоящего Сережку Чурикова ведь, походу, же убили. Да и наслышан я, как в 90-е уличные отморозки прыгали на головы тех, кого успели сбить с ног. А что опьяненные безнаказанностью подонки могли на кураже сделать с Лизой, затащив ее в ближайшие кусты, мне даже думать не хочется. Ведь, несмотря на оживленный утренний час, когда все бегут на работу или в школу, на отчаянный крик одноклассницы никто из взрослых так и не среагировал. Дай бог, если хоть кто-то ментов вызвал. Но, к Когда еще те среагируют и пришлют наряд? Ты ответишь! Слышишь, урод, ты ответишь! Я обернулся к гопникам, закипая от нахлынувшего на меня гнева. Окрик раздался как раз тогда, когда я закончил себя накручивать. Пальцы правой руки сами собой легли на рукоять трофейного ножика, но, развернувшись, я разглядел школьников, следующих позади и опасливо обходящих Саву и Ко. Ну, понятно, рисуется урод, марку перед невольными зрителями держит. Вопрос только, насколько публичные обещания мести имеют силу. Или же Сава перед школотой хорохорится, а так-то проникся моим предупреждением. Время покажет. Школа встретила меня темными, обшарпанными коридорами, явно заждавшимися ремонта, да отборными матами в фойе. Эпоха расчеловечивания, что вы хотели? Старая советская мораль больше не работает, а новая рыночная идеология поставила во главу не традиционные ценности, а одну единственную максимуму. За деньги можно все. В свою очередь, царящий на улицах культ правильных пацанов оставляет не так и много шансов простой человеческой морали. Зачастую ее заменяют понятия, эрзац справедливость для круга избранных, в который и входят те самые правильные пацаны. А за пределами его дозволено все, за что не накажут. В свое время я зацепил 90-е несмышленным ребенком, не особо осознающим глубину пропасти, в которую рухнула страна после развала СССР. А юность пришлась на чуть более спокойные и осознанные нулевые. Хотя и тогда ведь хватало всякого. Район на район при мне еще ходили, и на гопников сам налетал, и девчонок в потемках также насиловали и убивали на гоп-стопе, ударив сзади чем-то тяжелым по голове. Но время было уже другое, и все происходящее воспринималось как отголосок, отмирающий пережиток беспредела, творившийся в России при Ельцине. Но теперь я попал едва ли не в самый разгар беззаконного времени. Хотя для кого-то текущая эпоха есть время больших возможностей. Одноклассники. Еще одна проблема. Я никого не знаю в лицо, не знаю по имени. На паре общих фотокарточек, найденных в вещах Сергея, никто не подписан. Выпускного альбома нет. Ведь только 9 класс. Так что мне осталось лишь последовать за Диманом к своей парте. Хорошо, хоть я правильно рассчитал, что мы сидим вместе. Но теперь стоит много молчать и слушать. Внимательно слушать, как обращаются друг к другу одноклассники. Ребята, кстати, вроде нормальные. Судя по первому взгляду, среди парней нет лидера-заводилы, подбивающего остальных травить изгоев. Ну, подобного Савве. Все вроде разбились на группы по интересам, а легко узнаваемые развязанными повадками правильные пацаны среди одноклассников не наблюдаются. И то хлеб. Одноклассницы. Одноклассниц не так много. Сказывается специфика физико-математического класса. В этом мы с Чуриковым совпали. Я также учился в А. Молоденькие, симпатичненькие, но до расцвета женской привлекательности им еще далеко. И на фоне подружек Лиза даже выделяется длинными стройными ножками. Так я думал, пока в класс не вошла она. Эдакая царевна-лебедь на фоне прочих синичек. Высокая, с развитой совершенно женской фигурой, с густыми и черными, как смоль, волосами, перевитыми тонкими, причудливо заплетенными косичками. Очень привлекательное лицо с явно доминирующими восточными чертами, с изящными в разлет бровками, раскосыми выразительными глазами и красиво очерченными губами. Добавить к этому аккуратный и неброский макияж, не кричащий, но явно подчеркивающий красоту девушки – и облегающее изящную фигуру темно-зеленое платье с довольно вызывающим вырезом на груди. Высокой, совершенно точно женской груди, на первый взгляд. Да и на второй тоже. Это вообще законно так наряжаться молодым училкам? Но каково же было мое удивление, когда девушка, непринужденно поздоровавшись с моими одноклассницами, бросила вещи на парту на соседнем правом от нас ряду. Она что, блин, второгодница? Невольный вопрос я озвучил совсем негромко, себе под нос, но Димка его все равно услышал. «Серег, ты сходи все-таки к врачу. У тебя, походу, частичная потеря памяти. Это же Карина Карташова. Она круглая отличница, на медаль идет. Гордость класса». «Ага. И причина стояка у всех наших пацанов?» Димка коротко хохотнул в ответ на грубую шутку. Засмеялись и два парня за соседней партой, услышав мое замечание. И ведь, как ни странно, их смешки привлекли внимание нахмурившейся гордости класса, обернувшейся к нам с сотоварищами. Мои губы сами собой сложились в приветливую улыбку, но ответ Карташовой был подобен ушату ледяной воды. «Чё вылупились, придурки? Проблемы?» «А что так агрессивно, мадемуазель? Встали не с той ноги? Или именно сегодня волшебное зеркальце призналось, что есть и более прекрасные девы?» — ответил я не впопад первое, что пришло на ум. Но отсылку к сказке Пушкина Карташова вполне поняла, поджав губы и недобро сверкнув глазами. «Чуриков, ты чё такой борзый? Вчера по голове получил, сегодня совсем берега попутал. Так еще получишь, если не заткнешься. Девушка, только один вопрос. Вы с какой цепи сорвались? Ваше бешенство не заразно?» «Ой, нет, это уже два вопроса. Не люблю хамство. Да его никто не любит. Просто не все решаются ответить, столкнувшись с ним». Карташова ядовито улыбнулась, и только теперь я заметил, что в классе царит напряженная тишина. «Ну все, Чуриков, ты попал. Пиши завещание». «Голос. Вот голос у царевны-лебедь, честно говоря, не очень. Язвительный и противный. Хотя, может, все дело в выбранных девушкой интонациях?» «Блин, Серега, ты че? Каринка с Кузнецом встречается. Он же КМС по боксу. На районе в числе центровых». «Да ешкин кот, час от часу не легче. Хотя ведь стоило бы догадаться, что у царевны-лебедь не может не быть ухажера ей подстать. Да хоть мастер спорта, это не дает ей права общаться с одноклассниками через губу, переходя на оскорбление лишь только за то, что в ее сторону как-то не так посмотрел. Что особенно странно, учитывая, как местная примадонна расфуфырилась», — ответил я нарочито громко, чтобы услышал весь класс. Однако эту плюху Карина молча стерпела. Лишь по гордо выпрямленной и явно напряженной спине царевны можно предположить, что укол все же задел ее. Осмотревшись по сторонам, я заметил веселые огоньки в глазах пацанов да и девчонок, а один незнакомый парень даже с одобрением кивнул. А вот Лиза, сидящая на крайнем ряду слева, наоборот, недовольно отвернулась. Ох уж эти женщины! Одни беды от них! Но ведь и радости тоже, верно? 6 уроков пролетели незаметно. По счастливой случайности учителя меня сегодня не спрашивали, хотя я честно изучал учебники по каждому из предметов по насущной тематике, повторял формулы и определения. Но вспомнить удалось не все. С Лизкой я практически не общался. Да и с Димоном перекинулся всего парой фраз. Остальные одноклассники меня также не трогали. Возможно, из-за сочувствия перед грядущей встречей с КМС по боксу Толиком Кузнецовым по прозвищу Кузнец. Карташова меня, естественно, старательно игнорила, на что я отвечал ей полной взаимностью. Но вот прозвенел звонок с последнего урока, и я поспешил на улицу первым, лихорадочно разминая руки и плечи. Димку и Лизу ждать не стал. Мало ли, еще попадут под раздачу. А выйдя из школы, я тотчас заметил понтовую, серебристую 99-ю у самой ограды, до скучающего подле рослого парня лет 19-20 с сигаретой в руках. Или родителям прям упакованный, или же боксер не только спортом занимается. Я замер в некоторой нерешительности. По большому счету, уличная драка исповедует простой, но действенный принцип – «бей первым». Однако что-то внутри меня подсказывает, что я никак не вытяну драку с этим товарищем, даже если первым начну. Разве что рука сама собой коснулась правого кармана куртки, где покоится трофейный ножик. Не окопный дедовский, конечно, а тот, что я отжал у Саввы. Но стоило мне только коснуться пластиковой рукоятки, как я заметил Карину, следующую к своему ухажеру. Интересно, ей хотя бы есть 16? Уж очень мне сомнительно, что отношения одноклассницы и кузнеца ограничены невинными поцелуйчиками. Не та эпоха и не те понятия сейчас в людских головах. А жаль, словно почуяв, что я смотрю на нее, Карташова резко обернулась, с ног до головы окинув меня полным презрения взглядом, после чего девушка быстро подошла к своему боксеру и что-то резко произнесла. Ну, конечно, жалуется. Вон уже и кузнец посматривает в мою сторону с каким-то нездоровым интересом.